то так легко сорваться на благостную фальшь. Оскорбить фальшью не посмею. Я молчал. И он снова заговорил с угрюмым раздражением, с одышкой. Не от того ли, что я жизнь перекалил, мои дети холодны, как ледышки. Да и дочери, и зятья. Пробовал исповедоваться, пожимают плечами, мол, известно, нас не удивишь. Спрашиваю о будущем, каким вы хотели бы его видеть, снова пожимают плечами. Да, черт возьми меня, считай, уже нет на свете. За вас же живых страдаю. Камо грядеши, человецы. Да. Я молчал. Наверное, и мое молчание он принимал как пожатие плечами. Вчерашний школьник Сева Гребин, не понюхавший жизни, уже панически страшится ее. Отживающий свой век Иван Глинков тоже охвачен страхом. И я, стоящий между ними, я представитель зрелого поколения, могу только пожать плечами, не пребывать же в постоянной панике. Ко всему привыкаешь. Камо грядеши, во все века люди задавались этим вопросом. Куда двигаешься ты, человек? Что ждет тебя впереди? И сколько раз случались эпидемии ужаса перед грядущим? Люди бросали работу, забывали о хлебе насущном, ждали, что вот-вот разверзнется земля, подымутся мертвые, трубы архангелов возвестят о страшном суде, о вселенской кончине. Апокалипсисы никогда не выходили из моды. Но теперь-то угрожает не некий гипотетический гнев Божий. Мы гибельно опасны сами себе, своим возросшим могуществом, своей необузданной энергией, своим неуправляемым поведением. Если ставится врачом диагноз, такой-то не может управлять своим поведением, то значит, данная личность психически ненормальна. Не дай мне Бог сойти с ума, пусть лучше посох и с ума. Ну а как аттестовать вкупе все человечество, не способное отвечать за свои действия? Пожмем плечами? Мы славим выдающихся людей, олицетворяющих собой наиболее активную человеческую деятельность. Они носители идей, они источники сигналов, приводящих к движению массы. Через них-то, казалось бы, легче всего подобраться к самому заповедному. Каково же все-таки значение осознанной деятельности человека? Что совершается по его воле, а что самопроизвольно? В прошлом веке на эту тему яростно спорили, бросались в крайности, вплоть до безапелляционных утверждений, историю делают герои. Инородники шли в народ, рассчитывая героическим подвижничеством изменить многострадальную народную жизнь. И наиболее решительно из народников вооружались самодельными бомбами, стремились ценой самопожертвования убрать тех, кто, по их мнению, мешает истории. Столь отважная практика не помогла найти ответ, решение вопроса так и не вышло за пределы гадательности. В других науках свои гадательные предположения ученые проверяют экспериментом. История же экспериментированию не поддается. Сама по себе она наиболее динамический процесс в природе. Историческая же наука, увы, едва ли не самая статичная из всех наук. Вот если б можно было изъять из истории какую-нибудь известную историческую личность, а потом понаблюдать, как без нее дальше развернутся события. Если бы да кабы, сие явно невозможно. Однако как зыбка в наш поразительный век грань между возможным и невозможным. Давно ли было бредово невозможным достать Луну в небе? Листая на сон грядущий популярный журнал, я случайно наткнулся на статью. Группа биологов, возглавляемая доктором биологических наук Меньшуткиным, задалась целью промоделировать не больше, не меньше эволюцию позвоночных, начиная с паранцетника. Это примитивное существо жило на нашей Земле в теплых морях около миллиарда лет назад. Было 10 сантиметров длины, имела, скорее всего, полупрозрачное тело и спинную струну без каких-либо намеков на головной мозг.